Твердое – пить, жидкое – жевать. Вы когда-нибудь видели толстого йога? Питание – одна из важнейших составных частей системы йоги. Все йоги являются вегетарианцами. Исторически это можно объяснить как жарким климатом, так и религиозными убеждениями. Йоги считают растительную пищу более полезной и чистой, чем пища животного происхождения. Какие же продукты они рекомендуют исключить из питания или свести их употребление к минимуму? Лучше отказаться от мяса или ограничить его употребление. В мясе содержится много ядохимикатов и токсичных веществ, попадающих в организм животных вместе со съедаемым ими кормом. Мясная пища вызывает процессы гниения в кишечнике, способствует накоплению в организме большого количества карбамина, иначе говоря, мочевины, одного из конечных продуктов белкового обмена, и тем самым отравляет весь организм. И это, в свою очередь, ведет к преждевременному старению. Не следует готовить пищу на животных жирах. Лучше заменить их растительными маслами. Животные жиры нарушают работу печени и желчного пузыря, что может стать причиной различных болезней. Кроме того, они способствуют развитию атеросклероза. Переходить на растительные масла также лучше постепенно. Рекомендуется исключить из рациона сахар и продукты, насыщенные им. Любители сладкого должны заменить его свежими и сушеными фруктами, ягодами и медом. Следует по возможности отказаться от мучных изделий, приготовленных на дрожжах, пироги, пирожки, беляши, торты, пирожные и так далее. Дрожжи подавляют микрофлору кишечника. Кстати, в Индии едят тонкие лепешки из пресного теста в качестве хлеба. Йоги не против молока и молочных продуктов, но рекомендуют и тут умеренность. Для детей молоко – очень полезный продукт, но не для взрослых. Ни одно взрослое животное молоко не пьет, не считая домашних животных, приученных к молоку человеком. Взрослый человек, пьющий молоко, особенно после 40 лет, рискует нарушить обмен веществ, так как в молоке содержится быстро усваивающийся белок. Йоги рекомендуют употреблять больше кисломолочных продуктов, таких как кефир, простокваша, ряженка, сметана. Они хорошо воздействуют на кишечную флору. Йоги считают, что существует 5 видов наркотиков, а именно наркотики в прямом смысле слова, опий, гашиш, марихуана и так далее, алкоголь, табак, кофе и чай. Йоги против их употребления, так как все они нарушают работу печени, перевозбуждают нервную систему, отрицательно действуют на психику и губительно отражаются на здоровье. Сырой лук и чеснок, по мнению йогов, прекрасные лекарственные растения. Но использовать их повседневно не следует. Они возбуждают нервную систему и раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Йоги не выступают яростными противниками поваренной соли, так как они умеют правильно пить воду и таким образом выводить соль из организма. Однако они не советуют употреблять соль в больших дозах, отмечая ее неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ в организме человека. Кроме того, соль разрушает витамины при варке овощей. Нельзя есть слишком горячую и слишком холодную пищу, и тем более чередовать горячие и холодные блюда. Во-первых, это разрушает зубную эмаль, а во-вторых, вызывает различные заболевания органов пищеварения. Как же йоги советуют питаться? Они отдают предпочтение растительной пище, считая ее естественной для человека. Итак, ешьте побольше разнообразных овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов, меда, бобовых, различных круп. Йоги не против вареной и печеной растительной пищи, такой как картофель, кукуруза, пшеница, овес и прочее. Но пищу эту следует как можно меньше держать на огне. Длительная термическая обработка продуктов приводит к биологическому обесцениванию пищи. Из сухофруктов особенно полезны курага, урюк, чернослив, изюм. Йоги рекомендуют принимать пищу 2-3 раза в день. Если есть чаще, то перегружается система пищеварения, ведь на переваривание пищи уходит от 6 до 8 часов. Самым легким должен быть завтрак, потому что после ночного отдыха человек не успевает израсходовать большое количество энергии. Многие замечали, что утром не хочется есть, но тем не менее приучили себя плотно завтракать. Йоги советуют есть только тогда, когда появляется чувство голода, желание поесть. В противном случае лучше пропустите прием пищи. Помните, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Особое внимание йоги уделяют тому, как надо есть. Необходимо пережевывать каждый кусочек до такой степени, чтобы он незаметно исчезал, растворялся, без глотательных движений. Йоги утверждают, пищеварение начинается в полости рта, и только та пища полностью усваивается организмом, которая хорошо измельчается во время жевания и обильно смачивается слюной. Посчитайте, сколько жевательных движений вы делаете, чтобы проглотить кусок пищи. 5? 10? Йоги советуют каждый кусок пережевывать не менее 100 раз. При такой манере жевания вы не будете употреблять большого количества пищи, так как очень быстро почувствуете насыщение. Жидкие продукты, соки, отвары, молоко и так далее также надо пожевать во рту, смешать со слюной и лишь тогда проглотить. Правило йогов – пить твердую пищу, то есть пережевать ее во рту в жидкую, и жевать жидкую. Йоги не советуют запивать еду, потому что это способствует быстрому заглатыванию пищи без тщательного пережевывания. А кроме того, пища не смешивается со слюной, и дальнейшее ее всасывание в организм проходит плохо. Йоги обращают внимание на сочетаемость различных продуктов. Они не рекомендуют есть одновременно крахмал и кислые продукты. Крахмал и сахара, крахмал и белки, белки и жиры, сладкие и кислые фрукты. Лучше всего крахмалистую пищу есть утром, белковую – днем, а фрукты и овощи – вечером. Есть надо всегда в спокойной обстановке, избегать разговоров во время еды.